Старокатолики под заголовок. Провозглашение догмата о папской непогрешимости вызвало движение протеста, вылившееся вскоре в образование старокатолической церкви. Создана она католическими богословами, не признававшими новый догмат. В Германии старокатолическое движение началось немедленно по принятии в Риме этого догмата. Главными выразителями и руководителями этого движения были профессора богословских наук в римско-католических богословских факультетах университетов Мюнхенского, Боннского и Бреславльского. Деллингер, Фридрих, Шульте, Рейнкенс и другие. Среди них особенно выделялся декан Богословского Мюнхенского университета, знаменитый Деллингер. Под его влиянием и руководством в 1874 году в Мюнхене образовалась община так называемых старокатоликов, которые не признавали постановлений Ватиканского собора и вообще отвергали ультрамонтанскую теорию папства. Вслед за Мюнхеном старокатолические общины под руководством профессоров-богословов стали возникать и в других германских городах, например, Кёльне, Бонне и прочих. Ученые-богословы надеялись, что в этом движении им окажут поддержку немецкие епископы, бывшие их товарищи по профессии, энергично противодействовавшие в Риме принятию догмата. Но епископы отказались от разрыва с папою. Профессорам, обличавшим новое папистическое учение в противоречии Евангелию и христианству, выражалось сочувствие и одобрение со стороны разных классов населения в разных местностях Германии и Швейцарии и благосклонное внимание со стороны правительств Пруссии, Вюртемберга, Баден-Гессена, нескольких швейцарских кантонов. Возникла мысль об организации движения, стали составляться в разных местах комитеты и конференции. От местных комитетов назначались делегаты в центральные комитеты и на конгрессы. Постепенно развиваясь, старокатолическое движение приняло форму положительного вероисповедания, получило организацию, образовало в Германии и Швейцарии своеобразные религиозные общины и основало в этих странах старокатолические церкви, получившие права религиозных корпораций. Догмат непогрешимости Папы есть лишь крайнее выражение и конечный результат папистической системы в учении и в праве, последовательно развивавшейся в течение многих веков, начиная приблизительно с IX века. Папская система повлекла за собой разделение церквей и исказила каноническое устройство церкви, установленное на основании апостольского предания законодательством Вселенской Церкви. Она произвела раскол на западе Европы, где в виде отпора неизмеримому властолюбию и всевластию пап образовались в церкви англиканская, лютеранская, реформатская, утрехтская и много раз происходили оппозиционные движения. Страница 138. Ученые-руководители старокатолического движения в последовательном развитии своего протеста против ватиканского догмата должны были стремиться к очищению церкви не только от этого догмата, но и от всех тех наслоений, которые внесены в римско-католическую церковь папством, и так или иначе стоят в связи с этим догматом. И действительно, они на первых же конгрессах наметили именно такую программу. Они направили свою деятельность, во-первых, на восстановление среди многочисленных лиц, участвующих в протесте против папской системы, древнецерковного канонического устройства. Во-вторых, на очищение христианского вероучения от папистических заблуждений и новшеств, и на восстановление догматических истин древневселенской нераздельной церкви первых 9 веков. В-третьих, на воссоединение с церквами православными и вероисповедными, существующими на западе Европы. В Германии на первом старокатолическом конгрессе в Мюнхене в 1871 году составлены были правила образования и организации приходских общин. Каждая община должна была иметь священника. Для поставления таковых необходим был епископ. Созданный в 1872 году из известнейших профессоров богословия епископский комитет избрал епископа бывшего бреславльского профессора священника Иосифа Губерта Рейкенса. Рукоположенный утрехтским архиепископом Гулем, он принес присягу в верности прусскому королю и государству и признан Пруссию, а вскоре после того Баденом и Гессеном в достоинстве епископа германской старокатолической церкви. При соучастии и под руководством епископа была выработана организация старокатолической церкви в Германии. Составленные ее части, приходские общины, епархии с епископами и синод. После смерти Рейнкенса в 1896 году заместителем его был бывший профессор философии Феодор Губерт Вебер. Наибольшего успеха старокатолическое движение достигло в Швейцарии. Сущность старокатоличества изложена в Утрехтском объявлении, подписанном 24 сентября 1889 года епископами Рейнкенсом и Герцогом и тремя епископами Утрехтской церкви. В нем отвергнуты ложные учения пап. Старокатолики утверждали, что стремятся сохранить старое, неповрежденное католичество. Такое неповрежденное католичество, по их убеждению, представляет собой церковь времен Вселенских соборов, когда существовало единение между Востоком и Западом. Это убеждение привело старокатоликов к мысли о сближении и даже восстановлении общения как с православной Восточной Церковью, так и с западными христианскими обществами, признающими церковное начало времен Вселенских соборов. Страница 139. В этих видах в 1874 и 1875 годах вожди старокатоличества устроили в Бонне две конференции «Друзей церковного единения». В них принимали участие, кроме старокатоликов, представители богословской науки с православного Востока, между прочим, и из России, а также духовные лица и богословы англиканского и даже протестантского исповедания. Целью конференции было выработать основания, на которых возможно было бы установить единение между всеми церквами. Но, несмотря на искреннее желание церковного единения со стороны всех участников в конференциях, несмотря даже на то, что по некоторым пунктам соглашение состоялось, переговоры о церковном единении в последующее время не привели к желаемым результатам. На Люцернском конгрессе 1892 года принято предложение, чтобы старокатолические епископы вступили в официальные отношения с церквами Востока и, в частности, с русской. Указом Святого Синода от 15 декабря 1892 года составлена была в Санкт-Петербурге комиссия для выяснения условий и требований, какие могли быть положены в основу переговоров со старокатоликами, ищущими общение с православной Восточной Церковью. Комиссия образована была под председательством архиепископа финляндского Антония Ватковского. Соглашение тогда не последовало. Причиной недостижения соглашения было то, что старокатолики, признав в принципе истинную христианскую церковью церковь времен Вселенских соборов, не хотели сделать решительного шага, чтобы порвать все связи с католицизмом и возвратиться в лоно православной Восточной Церкви, сохраняющей и до настоящего времени чистые начала и предания древней Вселенской Церкви. Евграф Смирнов подвел итоги старокатолическому движению. Собственно, в Римской Церкви старокатоличество имело и имеет незначительный успех. Образованные католики не приставали и не пристают к старокатолической партии вследствие вообще индифферентного отношения к религиозным вопросам. Массы католического народа держались и держатся вдали от старокатоличества, благодаря своим духовным руководителям, которые, пользуясь их религиозным невежеством, весьма искусно умеют поддерживать в них преданность папской церкви. Правительства, католические и протестантские, относились и относятся к старокатолическому движению большей частью равнодушно, страница 140-я. Наконец, старокатоличество не могло и не может пока иметь большого успеха на Западе, вследствие неопределенности его задач и стремлений. Отделившись от папского католицизма, оно не сошлось и с православием, и заняло особое, неопределившееся и не выяснившееся еще положение в ряду христианских религиозных обществ. Вообще, результаты старокатолического движения – вопрос будущего. Конец второй части книги Тальберга «История христианской церкви». Диктор Аркадий Пучков. Москва, 1994 год.